Хотя лично мне эти знания не так уж и нужны, я и так прекрасно знаю, что от Аваду лучше всего защищаться трансфигурацией, создавая материальные объекты на ее пути, что и делала Нарцисса во время недавней стычки. Круциатус можно было серьезно ослабить при помощи некоторых специальных медицинских заклинаний, да про простое уклонение забывать не стоит. Все же пыточное заклинание летит куда как медленнее Авады, так что и увернуться от него проще. Империя же бы чисто ментальным заклинанием, что автоматически делало бесполезными все материальные способы защиты. От данного заклинания даже увернуться было нельзя, хотя некоторые уникумы и пытались. Благо, чисто в экспериментальных целях. Ну, зато Империя вполне себе можно было блокировать ментальной магией. Да, сложность всего действа была запредельной. Все же Империя не совсем ментальное заклинание, то еще и на тело с подсознанием влияет, создавая максимально неудобную и опасную атаку. Одно то, что волшебник сам начинает хотеть подчиниться тому, кто использовал на нем заклинание, уже делает Империя крайне неприятной штукой. Но я таки умею его блокировать, пусть мою защиту все еще можно было продавить грубой силой, но от последнего даже Снейп не застрахован, пусть тот и мастер ментальной магии. Я бы даже сказал магистр, все же меня тоже можно считать мастером, но в ментальном поединке тому проиграю почти со 100% вероятностью. И да, урок нового профессора действительно произвел на меня некоторое впечатление, раз я столь много времени уделяю именно этому событию. Просто на фоне оного урока даже возобновляющийся конфликт с Поттером смотрится как-то блекло. Тем более, что инициатором конфликта в этот раз выступал не я, и даже не Уизли, а Чжоу Чанг, что периодически кидало на меня весьма говорящие взгляды. И это заметил Поттер, что неудивительно, если вспомнить, как часто тот гипнотизировал девушку взглядом во время обедов и ужинов. Над ним уже даже подшучивать по этому поводу начали, но парню было все равно. Он был влюблен, горячий, готов на все ради своей любви. Ну, как казалось самому парню, так-то он даже подойти к Чжоу Чанг боялся. Ну, зато на всех парней в окружении девушки тот смотрит взглядом этакого матерого инквизитора, подозревая тех во всех смертных грехах. Зря, моя китаянка недавно со спокойной душой отшила одного из главных красавчиков и ловеласов Хогвартса, Седрика Дитгари. И то реально было пофиг на данного кадра, несмотря на то, что тот действительно старался ухаживать за девушкой. Вот только максимум, которого тот смог добиться, злой взгляд китаянки, которая уже начала переживать, что я могу с той сделать, если хоть что-то в ее поведении мне не понравится. Умная девочка, пусть и не сумела предсказать реакцию Поттера на эти вот ее взгляды в мою сторону. А реакция у того была весьма однозначной, парень приревновал, начав смотреть в мою сторону куда враждебнее обычного. Еще и Гермиона, как никогда вовремя, заметив взгляды своего друга, решила невзначай упомянуть о том, что я, несмотря на наличие у меня официальной невесты, все еще остаюсь самым желанным парнем Хогвартса, что не слабо так задело весьма застенчивого и неуверенного в себе парня. Тот даже смотреть на меня начал несколько по-иному, почти что с ненавистью. Совсем неудивительно, что очень скоро подобные взгляды мне надоели, заставив меня высказаться по этому поводу. Ну а Поттер и рад был ответить, взяв себе в поддержку рыжую шестерку и отличницу всея Гриффиндора. Правда, последняя почти не учувствовала в нашей словесной перепалке, отлично понимая, что у парней нет против меня и шанса. Та уже давно убедилась, что при желании я могу так выворачивать и играть словами, что мой оппонент, зачастую, начинает наговаривать сам на себя, сознаваясь чуть ли не в анонизме на нашего директора. Ну а тогда, золотое трио Гриффиндора решило наехать на такого милого меня, и дело уже начало было близиться к драке, у парней банально не получалось меня переспорить, а гнев как-то выкинуть вовне было просто необходимо, но вмешался Грюм. Весьма неординарно вмешался, должен признать, я едва-едва успел удержать свое тело в статическом состоянии. Все же нечасто мне приходилось противостоять вынужденной трансфигурации моего собственного тела. Так ведь Грюм еще и сил в заклинание вложил немало. Тварь. Глава 146. Удержать свое тело в стабильности, не позволив тому обратиться в какое-то, судя по всему, мелкое животное, я сумел лишь ценой огромной концентрации и приличного количества моей магической силы. Да, трансфигурация у профессора была очень даже сильная, а я оказался к той совершенно не готов. Но таки не просто так большую часть лета отрабатывал, улучшал свои навыки в метаморфизме, сумел справиться с враждебным заклинанием. и Грюму это сильно не понравилось, раз тот даже решил швырнуть в меня еще одно заклинание. На этот раз что-то более убойное, должное тараном пройтись по моей бренной тушке. Чего я вот никак позволять не хотел, выставив сразу три щита от физических атак, и тут же намереваясь швырнуть в Грюма чем-нибудь поубойнее. Хорошо, что я и так готовился достать свою палочку в любой момент, иначе пришлось бы мне туго. Ну а так, я даже начал готовиться к ответной атаке, заблокировав таки заклинание Грюма, в котором, опять же, было даже слишком много магии, и это уже становилось опасным. Я просто не мог понять, почему данный старик использует чуть ли не боевую магию на своих студентов. Тем более, что причин для этого как бы и нет, я не собирался кидаться авадами или чем похуже, даже намерений таковых не демонстрировал. Это сейчас я уже откровенно взбешенный готов спалить чертового Грюма заживо, что и продемонстрировал, отправив в профессора Грюма полноценный огненный вал, что уже по привычке был усилен магией ветра, приобретая весьма приличную скорость и ощутимо прибавляя в силе. От такого заклинания отнюдь не так-то и легко увернуться или защититься, особенно если вспомнить, что в одном из малых залов Хогвартса, что периодически используется как учебная аудитория для всех четырех факультетов с одного курса, не так уж и много места для уклонения. Не от моего огненного змея так точно. Вот только Грюм и не думал уклоняться, решив принять свою атаку на щиты, чем здорово меня напугал. Все же мою атаку сложно назвать обычной и уж тем более слабой, если престарелый Аврор неправильно рассчитает свои силы, на моем щиту может появиться еще один труп. Очень неудобный труп, должен добавить, все же за смерть Грюма мне захотят отомстить многие, да и с законом могут возникнуть некоторые проблемы. Но благо обошлось, Грюм выдержал мою атаку, пусть и подпалил свои и без того короткие волосы. Ну а там уже и Маккошка вмешалась в нашу маленькую дуэль, обещая сжить со свету как меня, так и самого Грюма. Вот только я был на взводе, а потому на ее гневную отповедь отреагировал весьма агрессивно. И нет, кидаться заклинаниями я больше и не думал, но дерьма на голову замдиректора вылил немало. Да и Грюма поносил, на чем свет стоит, грозясь задействовать все имеющиеся у меня ресурсы, дабы выгнать того со школы. Ну а после столь наглого нападения на студента, это не так уж и сложно сделать. Шокированные и напуганные гриффиндорцы же как-то потерялись на фоне более серьезных проблем. А проблем я создал себе немало, но ни капельки об этом не переживал. Главное, что уже через пару часов о случившемся знала чуть ли не каждая кошка в Хогвартсе, а совет попечителей вместе с министром магии собирались наведаться в школу. Нарцисса сработала более чем оперативно, отправив мои воспоминания всем заинтересованным и не очень лицам, что породило настоящий скандал в магическом мире. Все же я не только свою небольшую стычку осветил в своих воспоминаниях, но и недавний урок с Грюмом сюда приплел. А уж прилюдное использование непростительных, пусть и только на паучках, это та еще завязочка. Тем более, что Грюм и так имел репутацию не самого здравомыслящего волшебника. Так что да, мои воспоминания возымели некоторый резонанс за стенами Хогвартса, заставив прийти в движение многих оппонентов Дамблдора, да и не только их, если быть совсем честным. В общем, да, резонанс у данного дела был немалый, меня же, что довольно удивительно, даже к директору не вызывали. Так, заперли на отработках у СНИИПа до конца сентября, но это не так уж и страшно, тем более, что декан спокойно меня с них отпускает, стоит мне лишь заикнуться про самостоятельные тренировки. Отличная ситуация, как я считаю. Только вот повышенное внимание Дамблдора мне теперь точно обеспечено. Да и вообще, мне почему-то кажется, что как только тот отмажет Грюма перед министерством, я буду немедленно вызван в кабинет директора. Это сейчас старичку не до разговоров со мной, потом же он обязательно найдет чем на меня надавить. Ну, например, недавним происшествием на чемпионате мира. Все же после недавней стычки директор просто не может не понять, что именно моя магия и сожгла всех нападавших. И, насколько я понимаю старого пидораса, тот вполне себе способен вот так невзначай обнародовать свои предположения. А это уже не слабый удар по репутации, особенно если сам директор решит выразить неодобрение моему поведению. Вот только мне было чхать на это. Для меня куда выгоднее получить такие вот удары по репутации, коих еще может и не быть, чем плясать под дудку директора. Как показала практика, все, кто начинал идти у того на поводу, очень плохо заканчивали. Да и вообще, лучше мне продолжать держаться от директора подальше. Благо теперь у меня и весомая причина для подобного поведения есть. Тот защищает человека, что так открыто и даже нагло напал на меня в самом безопасном месте Британских островов. К слову, именно на последний факт я и попросил упирать купленных моей матерью журналистов, когда те будут поливать дерьмом директора Игрюма в своих статьях, мол, нынешний директор окончательно спятил, раз так активно подрывает репутацию собственной школы перед началом международного турнира трех волшебников. Мда, я как-то не думал, что мне придется вступать в открытую конфронтацию с директором так рано, но это была вынужденная мера. Не найми я журналистов, и тех купили бы люди директора, поливая грязью уже меня. Ну или не купили бы, все же директор не любит выносить дела школы на суд общественности. Но в любом случае, я должен был подстелить себе соломки с этой стороны. Заодно и Дамблдору нервишки чутко потреплю, авось сдохнет чуть раньше положенного. Да и от меня отстанет на некоторое время. Все же настоящий конфликт мне с ним затевать еще рано, мои возможности сильно ограничены школой, в которой директор, собственно, является полноправным хозяином. Я скорее решил малость взбрыкнуть, показав старику характер, ну и напомнить о том, что денег для таких вот подлянок в его адрес у меня более чем достаточно. Хотя последнее, наверное, все же зря. Я и так несколько беспокоюсь по поводу старика, слишком уж явное внимание к делам Блэков тот демонстрировал этим летом. Да и сейчас, я уверен, Тонкс все еще продолжает держать связь, пусть и весьма косвенную, с директором. И это при том, что та недавно отправилась во Францию, практиковаться в французский Эврорат. Та как раз недавно окончила нашу, английскую, академию Эврората, ну а у мастера девушки как раз были нужные связи, чтобы протолкнуть ту на практику на своей родине. Так и он получит возможность тренировать девушку в максимально удобной для себя обстановке, и сама Нимфадора будет набираться столь ценного опыта, как трансфигуратор при Аврорате. Хитро, ничего не скажешь, я даже выделил премию мастеру девушки, а находчивость, так сказать, ну и за то, что тот увез кузину подальше из страны. Нечего мне шпионов подле матери иметь, она и так под постоянным присмотром колдомедиков, из-за чего малость нервная, хотя это, возможно, из-за беременности. Я, конечно, не очень разбираюсь в женских перепадах настроения, всей прекрасный период, но наслышан о том, что таковые есть. Вот, может и у нарциссы характер начал прорезаться. Все может быть, но Тонкс сейчас той лучше глаза не мозолить, даже несмотря на то, что общий язык с моей матушкой Татаки нашла давно. Да и лишние уши Дамблдора в моем Мэннере именно что лишние. Не стоит старику хотя бы в общих чертах знать, чем там нарцисса занимается в мое отсутствие. На нее все же было немало довольно деликатных дел. Глава 147. Здравствуйте, директор Дамблдор. Чуть склонив голову, поприветствовал я старого волшебника, чуть опасливо косясь на Снипа. Слишком уж тот внезапно примчался к мне в гостиную факультета, дабы сопроводить в кабинет директора. И пусть умом то я понимал, что Снейп, скорее всего, будет выступать именно на моей стороне, но подобная спешка все равно несколько напрягала. Просто в силу того, что я не успел к ней подготовиться. Да и ничего хорошего из разговора с директором выйти не может просто по определению. Тем более сейчас, когда я усталый и вымотанный после тренировки. Хотя это то как раз не так уж и важно, сражаться с директором я в любом случае не намерен. Просто, будучи в оптимальном состоянии, я бы чувствовал себя куда более уверенным. Да и легкое ментальное давление со стороны Дамблдора не тревожило бы меня так сильно. «Ну-ну, мальчик мой, можешь обращаться ко мне просто, профессор». Мягко мне улыбнулся старик, действительно заставляя меня слегка расслабиться. И нет, его воистину прекрасная игра голосом и выражением лица здесь ни при чем. Нет, подобные трюки на меня не действуют просто из-за того, что я и сам являюсь тем еще актером. Другое дело, что раз разговор начинается со столь тривиальной и спокойной ноты, возможно, тот и продолжит быть таковым. Мне, знаете ли, куда легче и спокойнее слушать нравоучения старика, пусть и с двойным подтекстом, но именно что нравоучения, а не обвинения какие-нибудь. А ведь директор вполне мог бы начать разговор с обвинения меня в дуэли с профессором Грюмом. Но нет, профессор Грюм хоть и находился в кабинете, что однозначно говорит о том, что об этом старике речь еще тоже пойдет, но не сейчас. «Как скажите, профессор?» Легко кивнул я, понимая, что это первая наша личная встреча и портить первое впечатление о себе всякого рода взбрыком не стоит. «Меня, кончено, коробит от мальчик мой в исполнении нашего директора, но и придираться к его словам я не стану. Не в том я положении, чтобы так открыто демонстрировать свое недовольство подобной мелочью. Чем более, что данное обращение действительно мелочь, которую директор позволяет себе уже очень давно и в отношении самых разных людей. Помнится, отец как-то бесился из-за того, что Дамблдор его мальчиком обзывал, так что мне возмущаться не стоит. Да и сложно меня еще считать мужчиной, слишком юн я для этого. Да и мой в исполнении Дамблдора можно списать на то, что я все еще являюсь действующим учеником его школы, а значит и его подопечным в некотором роде. В общем, да, нагнетать обстановку я не стал. Как оказалось позже, не зря. Ведь разговор с директором пусть и сложно было назвать приятным, несмотря на то, что директор отлично умел задать расслабляющую атмосферу. Нет, последнее как раз-таки наоборот заставляло меня держать себя под полным контролем, не позволяя расслабиться ни на мгновение. Но вот тема разговора была совсем не столь угнетающей и опасной для меня. Директор всего лишь решил попенять меня за слишком вспыльчивые действия в отношении профессора Грюма. Ну и за стихийную магию в коридорах школы снял-таки с моего факультета 50 баллов. Не так уж и страшно, особенно если учесть реальные возможности директора и то, что свое неудовольствие тот мог выразить куда более жестким способом. Но не сделал этого, действительно оставаясь в рамках стандартных отношений. Директор школы, ученик, меня такой расклад полностью устраивал, тем более что дополнительное наказание мне никто создавать не собирался. Все и так были довольны тем, что я до конца сентября буду ошиваться на отработках у своего декана. Даже Грюм, под конец беседы, признал, что был несколько неправ в той ситуации, а потому и наказывают меня лишь за слишком опасное колдовство, что могло задеть случайных свидетелей. В общем, да, беседа у директора пусть и была довольно неприятной, все же быть на месте обвиняемого вообще не очень приятно, но в итоге ничего страшного не произошло. Да, за эту беседу директор, однозначно, стал лучше меня понимать. Я вот нисколько не сомневаюсь, что некоторые мои реакции, пусть даже и хорошо скрытые, тот отслеживал на одном лишь опыте без всякой ментальной магии. Да и в целом, директор должен был понять мою личность куда как лучше. Ну, то, что я не очень-то и боюсь наказаний в рамках школьной программы, директор понял уже на третьей минуте разговора. А может и раньше, просто не демонстрировал этого мне. И это несмотря на то, что в ментале я был полностью закрыт, а благодаря контролю собственного тела, моим актерским навыкам мог позавидовать и сам директор. Вот только проницательности у старца было даже с избытком, что тот и доказал, спокойно раскусив меня. Не очень приятно, но ничего страшного. Когда-нибудь нам с директором в любом случае пришлось бы встретиться лично. И пусть лучше бы было оттянуть этот момент как можно дальше, но и такой вот примирительный разговор в рамках отношений директора и ученика его школы меня все равно более чем устраивал. А вот, что разговор был именно примирительным, я не сомневался ни на секунду. Слишком уж явным был намек директора на то, что я поступаю не очень красиво, обвиняя своего профессора во всех смертных грехах всего лишь из-за одной его ошибки. С последним я пусть и был не согласен, но отлично понимал, что спорить сейчас с директором не стоило, а потому принял его аргументы, пообещав больше не кричать о преступлениях Грюма. И этого оказалось достаточно, чтобы два старика чуть успокоились, очень скоро отпустив меня из своих сетей. Ну, из кабинета, то бишь. Застрявшим в паучьих сетях я себя чувствовал лишь из-за того, что сам директор именно с этим членистоногим у меня и ассоциировался. Да и Грюм, с недавних пор, тоже имеет некую связь в моем сознании с этими тварями. Но не суть, главное, что все обошлось. Пусть мой образ школьника и был несколько разрушен в глазах Дамблдора, что не очень-то и приятно, на самом-то деле, но и не смертельно. Даже нарцисса, что все это время слушала наш с директором разговор через ментальную связь, согласилась с тем, что все прошло более чем в рамках приличия. Ну а с Снейпу я еще выскажу все, что думаю о столь резких приглушениях директора. Ну не верится мне, что Снейп не мог выиграть мне немного времени, чтобы морально подготовиться к данной встрече. Мог бы хотя бы предупредить меня через блокнот с протеевыми чарами, потерявшись по дороге к гостиной Слизерина. Мог, но почему-то этого не сделал, за что я еще с него спрошу. Но позже. Сейчас тот вполне может обидеться на меня за подобные наезды, а мне еще 3 дня к нему на отработки ходить. Пусть сентябрь пролетел совершенно незаметно, за всеми этими тренировками и посиделками с моими девочками в библиотеке, выручая комнаты, но и терять по несколько часов в день, пусть и только следующие 3 дня, мне как-то не хочется. Да и нарцисса, в любом случае, прополоскает с ней по мозги и за меня тоже. Ей тоже не очень-то понравилось, как с ней поступил со мной, а если беременной женщине что-то не нравится, это нужно немедленно исправить. И Снейп, я уверен, уже очень скоро поймет эту простую истину. Нарцисса умеет быть ну очень убедительной. Ну а мне же лучше начать готовиться к скорому прибытию иностранных гостей. Нарцисса как раз совсем недавно отправила мне по стопочке компромата на каждого из гостей нашего милого замка. И не то чтобы это было так уж необходимо, но у меня были некоторые далеко идущие планы на некоторых гостей из французской и болгарской школ магии. Да и просто повеселиться с миловидными француженками я был очень даже не против. А для этого, мне как раз таки и не помешает знать некоторые слабости наших милых гостей. Глава 148. Несмотря на некоторые мои опасения, весь следующий месяц до прибытия иностранных гостей был спокойным и размеренным. Меня даже Грюм особо не тиранил по поводу той моей выходки, спокойно продолжая преподавать в своей манере, конечно, но на то он и Грюм. Да и не против я был его уроков, тем более, что лишнюю писанину тот на дух не переносил, сосредотачиваясь на практических занятиях. Те, кончено, периодически тоже доставляли проблемы и вообще портили настроение, одно то, что он заставил нас учиться сбрасывать с себя империя, чего только стоит. Но все это так, мелкие неприятности. Тем более, что повлиять на данный беспредел я никак не мог, пострадавших на уроках Грюма никогда не было, а за меньшее его уж точно никто выгонять не станет. Директор уже показал всем, что будет стоять за своего старого друга горой. Так что да, некоторые заскоки нового профессора позади я только и мог что терпеть, периодически замечая некоторые странности в поведении этого боевого старпера. Но тот вообще был странной личностью, чтобы я акцентировал на этом свое внимание. Мало ли какие заскоки у данного ветерана имеются, савадой наперевес в мою сторону не кидается, а все остальное не так уж и важно. Тем более, что и своих дел у меня было предостаточно. В основном те, кончено, сводились к банальным тренировкам, но не ими, как говорится, едины мы. Несмотря на довольно плотный график моих самостоятельных занятий, я все равно уделял время своему окружению, в том числе и Гермионе, что уже успело стать моей целью на ближайшее время. Да, я таки решил подкатить к той свои яйца, но для начала решил не торопиться с жесткими методами, просто выказав девушке свою заинтересованность в ней. Ну и намекнул, что мнение самой девочки меня волнует мало, той в любом случае придется подыграть мне, даже если сама она и категорически против моей компании. Собственно, на этом моменте наш разговор и прекратился в тот раз. Я позволил девочке покинуть нашу с Луной, а та в тот раз увязалась за мной, компанию. Но оно и не страшно, все равно я не собирался прямо там раскладывать Гринджер. Пусть уж та обдумает мои слова и свою ситуацию в целом. Уверен, та сможет прийти к некоторым выводам, не став глупить. Ну а если же чувства и эмоции таки затмят разум девочку, у меня всегда есть запасной план. Да и за ее эмоциями и мыслями я слежу довольно пристально, пусть и прерываясь периодически для общения с матерью и тренировок в бесполочковой магии. И честно говоря, мне мысли девочки не то чтобы нравятся, но и особой агрессии не вызывают. Та, как я и ожидал, после того разговора окончательно поняла, что хороший Драко Малфой – это не более чем маска и блестящая актерская игра. Ну, именно так она объяснила мое прошлое с ней поведение, смело записав меня в злодей. Да, вот так вот, с большой буквы и без всяких кавычек. Вот только бороться со злом в моем лице девочка не очень-то и спешила. Понимала мелкая, что противопоставить мне там может разве что своих друзей. Но попросить у них помощи – это та еще задача. Да и не факт, что те действительно смогут помочь. Попытаться то, конечно, попытаются, но в силу своего тупоумия скорее всего только все испортит, подгадив самой Гермионе. Мда, девочка была не самого высокого мнения о своих друзьях, но оно и не удивительно, все же что Поттер, что его шестерка, особым умом и сообразительностью не отличались, да и самой Гермионе так ни разу и не помогал, это она обычно выручает своих друзей и товарищей, действительно дорожа этой связью. И если раньше та просто держалась за их дружбу, то вот с недавних пор девочка поняла, что друзья из ребят такие себе. Но меркантильная сторона девочки быстро смекнула, что без защиты Поттера, ну а точнее репутации его лучшей подруги, той в Хогвартсе будет несладко. Вот и придерживается наша девочка-отличница этих двух оболтусов, пусть той и не всегда это нравится. Нет, естественно, Некоторые дружеские чувства все еще есть в девочке, но после того, как она сама оказалась в довольно опасной ситуации, а мой шантаж на втором курсе та именно таковой ситуацией и считала. Девочка начала отдаляться от своих друзей, подсознательно желая внимания и поддержки с их стороны, но так и не получая столь нужной ей помощи. Да, результат одного моего маленького шага стал действительно потрясающим. А ведь не начни я ту шантажировать в свое время, та так бы и не поняла, в какой зависимости от Поттера находится. Да и вообще положение Маглокровок так и оставалось бы тайной для девочки. Да и сами бы парни так и оставались бы для той хорошими друзьями, не имея возможности показать себя перед девочкой с наилучшей стороны. Вот только сами гриффиндорцы та и не заметили изменений в своей подруге, что ну очень хорошо. Будь иначе и девушка резко перестала бы быть для меня интересной. Ну а также я имею прекрасную возможность потрепать нервы Поттеру и Уизли, уведя у тех сначала подругу, а потом и первую любовь Поттера. Хотя с последним то как раз никаких проблем нет. Чжоу Чанг уже получил от меня приказ чутко подыграть пацану, дав призрачную надежду на взаимность. Ну а как побольнее растоптать эту надежду уж я то точно придумаю. Главное в этом деле не забывать о предосторожности, а то ведь слетевший с нарезки волшебник, пусть даже тот и неуч, это всегда те еще проблемы. Мало ли до чего может додуматься столь светлая голова, как у того же Поттера, если в нем разбудить по-настоящему сильные эмоции. Опасно это, знаете ли, грифы они вообще далеко не всегда могут держать себя в руках. Поттер же стереотипный гриф, что не добавляет мне спокойствия, но разжигает некоторый огонек азарта в душе. Пусть я и понимаю, что такая вот игра с огнем в лице Поттера, простое ребячество, что может обернуться для меня некоторыми проблемами, но это не значит, что я смогу удержать себя от чего-то подобного. Да и в своих силах и возможностях я уверен на все 100. Даже во время секса я, скорее всего, успею отразить любую атаку Поттера. Ну а там уже самому парню будет не до меня, я его банально разорву как тузик-грелку. Не просто же так я столь активно занимаюсь метаморфизмом и бесполочковой магией. Данное сочетание вообще оказалось очень убийственным в плане скоростного боя, когда возможности достать палочку как бы и нет. А ведь это я еще упускаю свою способность в магии крови. В общем, да, физической расправы над своей тушкой я не так уж и боюсь. Куда веселее будет, если Поттер таки сможет себя сдержать, решив мстить мне по-тихому. Но такой вариант не очень-то и возможен. Все же характер у ловца грифов тот еще. Да и сложно удержать себя в руках, когда твою считаешь, что возлюбленная изменяет тебе с твоим же злейшим врагом. Ну или просто неприятелем. Все же настоящим врагом для Поттера я так и не стал. Но вполне имею на это все шансы, после подобной вот шутки. Надо ли оно мне? Нет, открытая вражда с Поттером мне нафиг не сдалась, тем более после Хогвартса. Это сейчас я еще могу выиграть для себя кое-какую выгоду из данного конфликта. Потом же, когда Поттер займет какую-нибудь важную позицию в министерстве, а он его вскоре всего займет, со своей то славой. Ну вот нафига мне такой враг? Правильно, такие враги мне не нужны. Но я все равно собираюсь сделать то, что запланировал. Просто из-за того, что хочу так поступить. Вот хочу и все тут. Никаких оглядываний на возможные последствия моего поступка. Очень по-гриффиндорски, как я считаю, но что-то во мне все равно не собирается отступать. Возможно, это то самое пресловутое влияние на меня моего проклятия, возможно природный садизм, а возможно и обида того, прошлого драка, что был жестко отвергнут национальным героем. Все может быть, но я таки склоняюсь к первым двум вариантам. Все же садист во мне действительно трепещет от приближающегося представления, да и возбуждаюсь от того, что могу унизить своего противника таким вот образом, очень и очень неслабо. И это не есть норма, но я как-то не переживаю на этот счет. Я вообще давно уже отвык считать себя нормальным волшебником. Я лучше любого из них. Глава 149. Шармбатон и Дурмстранг явились точно в срок, 30 октября, и этот день стал чуть ли не главным праздником в этом году для школьников. Еще за неделю до назначенного срока, большинство школьников уже начало сходить с ума в предвкушении знакомства с иностранными гостями. Что уж тут говорить про сам день прибытия иностранных студентов в нашу школу. Да школьники так начало летних каникул никогда не ожидали, как ждали делегации из Франции и Болгарии. Правда, во многом здесь вина не самих школьников, а организаторов турниров купе со школьным руководством, что всеми силами подстегивали интерес школьников к приближающемуся событию. Даже наш безинициативный призрак, профессор Бинс, что вел у нас историю магии, удосужился прервать свои бесконечные лекции о восстаниях гоблинов, рассказав нам краткую историю французской и болгарской школ магии. Что уж там говорить про других преподавателей, взявших в моду сравнивать наши заклинания с аналогами таковых из других стран. Даже Снейп посвятил несколько уроков для лекции различий в подходе к зельям французских и английских магов, уповая на то, что величайший алхимик этого тысячелетия, Николас Фламель, был таки французом по происхождению. Да и про Друмстранг тот частенько упоминал, говоря, что из этой школы вышло немало талантливых зельеваров и даже парочка алхимиков. В общем, да, в школьниках разжигали интерес всеми возможными способами, отчасти пытаясь перенаправить их кипучую энергию в сторону своего предмета. Тут я их отчасти даже понимаю, находясь не совсем в адекватном состоянии, школьники бы точно не стали слушать очередную лекцию по чарам или контрзаклятиям. Ну а так, сравнивая наши заклинания с их аналогами из других стран, тот же профессор Флитвик умудрялся удержать внимание студентов на своем предмете. Но это не отменяет того факта, что рекламная программа предстоящего турнира была даже слишком активной. В какой-то момент я даже поймал своих девочек на том, что они собираются сделать ставки на то, кто же из Хогвартса таки станет чемпионом. Тоже, блин, заразились всеобщей истерией по поводу предстоящего события. Но я тех не винил, позволяя развлекаться и отдыхать от многочисленных тренировок пусть и таким вот способом. Хотя, конечно, оставались в замке и некоторые островки спокойствия, что как бы и не были заинтересованы во всей этой суете. Одним из таких островков для меня и стала Луна, что плевала на всякие там кубки огня и турниры трех школ с высокой колокольни. Девочку вообще не волновали такие вещи, та скорее продолжала развлекать себя использованием этого своего странного дара, что позволял манипулировать чарами Хогвартса, как будто так и должно быть. Ну и про Чжоу Чанг-то не забывала. Да, в этом году отношения этих девочек перешли как бы на новый уровень. В том плане, что китаянка больше не отстранялась от милой, но несколько безумной, девочки с белоснежно-белыми волосами. Сама же Луна, казалось, только этого и добивалась, развлекаясь с китаянкой уже не только в моем присутствии. Да, можно сказать, что данные девочки с факультета воронов стали настоящими любовницами за моей спиной, но меня это мало волновало, ведь я сам, по факту, и свел тех вместе, чтобы сейчас как-то возмущаться сложившейся ситуацией. Хотя, наказать их обоих в своем фирменном стиле, за то, что те удумали проворачивать свои темные делишки у меня за спиной, я был просто обязан, и таки наказал их, устроив славную оргию как раз накануне приезда иностранных гостей. Хотя оргия – несколько неподходящее слово. Все же Луну я все еще не считал достаточно созревшей для настоящих игр, оставляя ту на вторых ролях и не позволяя девочке лишиться своей девственности раньше времени. За что-то она меня жутко обижалась, ну или точнее делала вид, что обижается. Я то видел, что ее и нынешнее положение вещей почти полностью устраивает. Она даже невзначай попросила меня обучить ее тому заклинанию, коим я связал сразу двух девочек. Эротичненько так связал, чтобы каждое движение девочек отдавало им в тело смесью из боли и наслаждения. Получилось неплохо, и я даже был не против повторить такие вот игры, но учить Луну нужным заклинанием таки отказался. Просто в качестве наказания для той. В общем, да, я не сильно то и запаривался по поводу прибытия гостей. Да и сам день прибытия отличался для меня лишь необходимостью несколько часов простоять на улице, под моросящим дождем, ну и приветственным пиром, что был организован для наших гостей. Ничего особенного, если быть честным, я даже не пытался завести новые знакомства с теми же болгарами, понимая, что тем сейчас несколько не до знакомств. Те хоть и старались этого не показывать, но я отлично видел, тем более, что они уселись за наш стол. Усталость парней из Дурмстранга. Создавалось ощущение, что те последние несколько часов напряженно и беспрерывно колдовали, что вполне себе возможно, учитывая способ их прибытия в Шотландию. Лишь Виктор Крам несколько выбивался из массы усталых и чуть истощенных лиц, и не потому что куда лучше переносил нагрузки или просто был банальнее сильнее своих товарищей, нет, тот, судя по всему, вообще не работал вместе со всеми. Ну а несколько злые взгляды некоторых парней из Дурмстранга в его сторону как бы подтверждали мои предположения. Да, для остальных это было почти что незаметно, даже мои знакомые с факультета змей так и не обнаружили серьезной усталости гостей, ну или списали те на банальную усталость от долгой дороги, а на то, что между Виктором и остальными учениками его школы как будто черная кошка пробежала, так никто и не обратил внимания. Зато это обнаружил я, решив пока не лезть к знаменитому ловцу. Тот, конечно, достаточно интересен для моего рода, но далеко не столь же сильно, как некоторые парни из благородных семейств России и Болгарии. Вот уж кто действительно может стать для меня крайне ценным деловым партнером в будущем, чтобы я точно не упустил шанс познакомиться с ними. Особенно если вспомнить, что сейчас практически невозможно попасть на территорию магической Российской империи. Русские волхвы сильно обижены на европейцев за кражу их победу в войне с Гриндевальдом. Интересные, в общем, меня ждут знакомства, но спешить с ними все же не стоит. Я могу показаться несколько навязчивым. Ну а свою позицию главы факультета змеек я уже показал, пусть и очень посредственно, не угнетая наших семикурсников, что и так приняли мое первенство на факультете с некоторым скрипом. Но приняли, особенно после обнародования моей второй фамилии. Ну а те, кто таки не понял нового положения вещей сразу же, уже получили свой нагоняй от родителей. В общем, да, себя я уже показать успел, чтобы не сильно переживать о возможном контакте с иностранными гостями в будущем. Да и болгарский язык я знаю более чем отлично. Мало того, что Том в свое время тренировал ментальную магию, изучая совершенно разные языки, в том числе и мертвые, так ведь и сам Драко долгое время учил именно болгарский, русский и французский. Первые два из-за того, что его отец изначально планировал отправить того в Дурмстранг, ну а французский, как второй язык английской аристократии. Да и дед в то время настаивал именно на этом языке для изучения, как самом легком для детского языка. Так что да, переживать о языковом барьере мне точно не стоит. Главное, найти достаточно времени на все эти знакомства. Все же расписание у меня довольно плотное и менять его лишь в угоду парочке новых знакомств я не собираюсь. Никакие знакомства не смогут заменить мне личную силу и магическую мощь. Да и покидать Хогвартс гости вроде как не собираются, пусть... Как я слышал от самих гостей, жить в замке те не будут, у них для этого корабли карета, зачарованные по самую маковку, имеются, что несколько осложняет дело, но не более того, все равно питаться они будут именно в замке, да и от экскурсий, думаю, не откажутся. Правда, здесь мне все же стоит поспешить, а то, кажется мне, найдется немало желающих показать наш родной замок иностранцам. Особенно в этом плане отличились некоторые девушки с нашего факультета, что уже успели положить глаза на знаменитого ловца. Остальных парней те пока что оставляют без должного, но и это ненадолго. Военная выучка и такая же по стилистике форма парней из Дурмстранга уже успели привлечь неискушенный взгляд наших девчат. И тут бы впору было бы мне начать ревновать своих девочек, но Пенси было абсолютно плевать на других парней. Дафна вообще только носик воротит от таких вот мужланов. Ну а Асторию вообще не интересовали парни. Та уже успела найти общий язык с парой девочек, что таки тоже имелись в делегации от Дурмстранга. Так что да, там сейчас совершенно своя, девичья атмосфера. Глава 150. Ближе к концу праздничного ужина Дамблдор, как принимающая сторона, толкнул довольно длинную речь относительно основных правил турнира. Просветил, так сказать, всех и каждого в основные нюансы турнира, заодно предупредив будущих претендентов о том, что Кубок Огня будет заключать с чемпионом магический контракт, а потому, обратной дороги для тех уже не будет. Что, как я заметил, остудило немало буйных голов. Все же магический контракт – дело серьезное, мало кто готов добровольно согласиться на такое. Хотя упоминание про то, что учувствовать могут только совершеннолетние – то бишь достигшие 17 лет, волшебники все равно навело немало суеты в рядах студентов Хогвартса, а директора именно им, собственно, и предназначалось. Иностранные гости уже и так знали все правила турнира. Не просто же так в делегациях от других школ нет ни одного человека младше 17 лет, да и подготовлены те более чем достойно, было видно, что иностранные школы отправили нам не кого-нибудь, а своих лучших учеников, элиту, что должна будет представлять свои школы на мировой арене. И тут речь идет не только про участника турнира. Нет, на него, конечно, будет обращено больше всего внимания, но и случись так, что какой-нибудь француз опозорится, как об этом сразу же узнает весь белый свет. Так что да, к нам в Хогвартс прибыла самая настоящая элита других стран. И я вот на 100% уверен, что наши гости и без всяких речей Дамблдора знают правила турнира, да и критерии отбора те тоже понимают куда как лучше, чем абсолютное большинство студентов Хага. Все же о таких нюансах директор не говорил, ну, просто чтобы не напрягать учеников, ведь кубок выбирает магически самого сильного ученика от каждой из школ, и никак иначе, а потому, участие в турнире, это уже огромная честь и весомая репутация в будущем, ведь чемпион, даже если тот проиграет, все равно будет сильнейшим учеником своей школы, а это действительно серьезно, ведь стоит даже какому-нибудь маглорожденному, без хоть какой-либо поддержки в обществе, стать чемпионом турнира, как светлое будущее тому, можно сказать, уже обеспечено, просто в силу того, что такого вообще-сливчика, если он выживет на турнире, с распростертыми объятиями примет почти любой чистокровный род. В общем, да, то, что директор не сообщил об столь маленькой особенности турнира, очень даже хорошо, ведь я то уж точно не собираюсь рисковать своей головой, сражаясь за какую-то там славу и жалкую тысячу галеонов. Мне моя жизнь слишком дорога, чтобы я вот так вот просто той рисковал, да и свою силу я таки в любом случае покажу. Не сейчас, но после окончания Хогвартса я уже пообещал самому выиграть парочку чемпионатов по дуэлингу, а чемпионы в столь древнем спорте слабыми магами почти никогда не бывают. Да, исключения есть всегда, по типу того же Флитвика, что особой силой не блещет, но даже тот, все равно сильнее среднестатистического волшебника раза этак в два. Про его мастерство в чарах и искусстве дуэлинга я вообще молчу. Вот уж кто точно носит свое звание мастера чар не за красивые глазки. Но не будем о полукровках. Главное, что победа на парочке таких вот чемпионатов гарантированно прославит мое имя, а также дарует репутацию весьма и весьма сильного волшебника. Ну а в том, что я смогу завоевать парочку кубков, сомнений у меня даже не возникло. Я уже сейчас очень и очень сильный дуэлянт, а уж через пару лет, когда мое тело окончательно сформируется, а магическая сила возрастет еще сильнее. Да, уже к окончанию Хогвартса мало какой волшебник сможет мне противостоять, так что с этой стороны у меня проблем точно не будет, но это все дело далекого будущего. Сейчас же я просто был доволен, что чемпион Хогвартса не лишней славы еще самого сильного студента своей школы. Не то чтобы я был заведомо против чемпиона от своей школы, но и появление на политической арене слишком уж сильной фигуры мне не так уж и выгодно. Тем более, что в нынешнем поколении именно я и Поттер являемся своеобразными лидерами и самыми яркими звездами. Ну вот зачем нам с этим милым мальчуганом лишние конкуренты, нам и вдвоем на пьедестале тесно. Хотя, если чемпионом станет кто-нибудь из Когтеврана или Пуффендуя, я буду не так уж и против. Все равно Пуфы, в большинстве своем, продолжают дела своих родителей, лишь изредка идя работать в министерство. Да, все выпускники Хогвартса, элита магической Англии просто по определению, но это не значит, что все из них в будущем могут занять достаточно хлебное место в министерстве, предпочитая продолжать семейные традиции и вести семейный бизнес. Ну, именно так и поступает большинство барсуков. С воронитами ситуация чутко другая, но и те редко могут в большую политику. Они все же чаще ударяются в бизнес, науку, искусство, путешествия. В общем, куда угодно, лишь бы хоть как-то проявить себя. Именно выходцы с данного факультета чаще всего оставляют свои имена во всевозможных учебниках и магических трактатах. Ну, вот такой вот он, факультет жутких индивидуалистов и амбициозных ученых. Конечно, везде есть свои исключения, но чемпиона от этих двух факультетов, в любом случае, полностью меня устроит. Я даже буду готов искренне того поддержать, если увижу в этом свою выгоду, ну или если чемпион окажется чемпионкой. Все же про удовлетворение собственных фетишей я не забываю, а один из главных моих фетишей – сильные волшебницы, что полностью подчинены моей воле, ну или просто до безобразия верны мне, так тоже сойдет. Не хочешь поучаствовать? С улыбкой на губах, как бы в шутку спросила меня Дафна, вырывая меня из собственных мыслей, но я видел, что то и вправду интересно. Ну, я ее даже понимаю, все же такая выходка, как участие в турнире, более чем в моем стиле. Да и как полноценный лорд, сразу двух родов между прочим, я более чем подходил под критерий совершеннолетний волшебник. Просто из-за того, что на моей ауре висят сразу две метки от родовых источников, что постфактум укрепляют и умиляют мою ауру. А именно по силе ауры кубок и выбирает чемпионов. Нет, спокойно покачал я головой, чуть насмешливо взглянув на свою невесту. «Не хочу волновать матушку, то сейчас лишний стресс ни к чему. Да есть у меня другие идеи, как прославить свое имя уже в ближайшем будущем», — ответил я девочке, понимая, что Пенси тоже обратила внимание на наш разговор. Ну, а вернее сказать, слушала тот с самого начала, сидя вплотную ко мне. «Е-е-е, ясно», — пакостно протянула Дафна, явно показывая вою пакостную натуру. «Ну, любит данная особа иногда потрепать нервы окружающим, в том числе и мен. То есть в том, что ты сможешь стать чемпионом Хогвартса, ты даже не сомневаешься», — чуть громче необходимого сказала девочка, привлекая к нашей беседе некоторое внимание. «Многие слизеринцы и даже гости из Дурмстранга обратили на нас свое внимание. Вот же ж зараза, ну и шуточки у нее. Хотя ладно, она моя невеста, ей позволительны некоторые вольности в моем отношении. Тем более, что у меня есть что ответить на такую вот провокацию. Дафна, милая, не забывая, что я уже 2 месяца как лорд двух отнюдь не новых родов. В Свесиле я уж точно не сомневаюсь», — ответил я, тут же затыкая возможные смешки со стороны змеек, ну и производя некоторое впечатление на наших болгарских гостей. «Все же лорд двух родов в 14 лет, это очень и очень серьезно. Вот только рисковать своей жизнью ради горстки галеонов и мнимой славы я не собираюсь. Чай не гриффиндорец», — добавил я, ставя точку в этом вопросе и хитро взглянув на Дафну. «В этот раз победа за мной. Милой и строгой дочери рода Гринграсс так и не удалось меня подколоть, а уж мой ответ не заставит себя долго ждать. Я, знаете ли, тоже умею шутить. Ну а то, что далеко не все понимают мои шутки, не беда, главное, что мне смешно». Глава 151. Гарри Поттер, — припечатал Дамблдор после нескольких мгновений тишины, и его слова, вопреки своему обыкновению, не возымели сколь-либо бурного отклика у слушателей. Все студенты 4 факультетов и иностранные гости сидели и чуть ли не разинув рты пялились на Гарри Поттера, героя магической Британии, что сейчас еще и умудрился стать 2-м чемпионом своей школы. И это шокировало даже меня, заставляя молчать точно так же, как и все вокруг. Да, тишина начинала затягиваться. Никто не понимал, что же именно произошло и как вообще Поттер может быть чемпионом Хогвартса, ведь чемпион уже и так был выбран. Да, пуффендуец, настоящий барсук, ловец и капитан своей команды по квиддичу, Седрик Диггори был выбран кубком как чемпион Хогвартса. Так как же может появиться еще один чемпион от Хогвартса? Очень интересный вопрос, но раздумывать о нем я буду чуть позже. Сейчас же для меня куда важнее понять общую ситуацию и как чемпионство Поттера скажется на мне и моих планах в дальнейшем. Ну или задать нужное настроение толпе, что заранее отгородит меня от множества проблем, ну или умножит те многократно. Тут я уже вынужден идти на риск, но он более чем оправдан. Тем более, что школьники так и не успели переварить случившееся, а Поттер начал вовсю оправдываться. Не очень-то и уверенно оправдываться. Снова этот выскочка пользуется покровительством директора. Тяжело, но достаточно громко вздохнул я, чтобы все меня услышали. А в окружающей тишине мой голос был более чем различим, да и подал я его практически как крик души о вселенской несправедливости. В общем, суть моих слов дошла до всех, а попытавшийся было огрызнуться Поттер был прерван Дамблдором, что попросил парня проследовать за остальными чемпионами. И тот подчинился, провожаемый теперь уже не только шокированными, но и откровенно злыми взглядами. Особенно быстро проникся моими словами факультет барсуков, кажется, начавший понимать, что слава их чемпиона и факультета в целом теперь подмочена Поттером. Просто в силу того, что чемпиона от нашей школы теперь 2, а это само по себе выглядит не очень красиво в отношении других школ. Да, барсуки крайне быстро смекнули, что к чему, начав чуть ли не освистывать Поттера. Тех, правда, довольно быстро успокоила их декан, но атмосферу те задали более чем отлично. Да и впредь свое мнение вряд ли изменит, чтобы там теперь директор и организаторы турнира не говорили. И это просто отлично, ведь Пуффендуй – единственный факультет, влияния на который у меня все еще нет. Ну или почти нет, все же деньги помогают решать некоторые вопросы, но далеко не все. В общем, да, какие бы последствия чемпионство Поттера не имело в будущем, но я, кажется, уже нашел один способ, как обернуть ситуацию в свою сторону. Стоит лишь правильно проявить инициативу, и барсуки быстро забудут о жестокости и коварстве змей. Тем более, что враг моего врага, мой друг, а дружескими узами барсуки дорожат сильнее многих. Да, вот уж где моя слава главного соперника нашего национального героя будет играть мне на руку во всю силу. Хотя спешить с действиями все же не стоит. Нужно немного понаблюдать за ситуацией, обмозговать всю эту ситуацию в спокойной обстановке, да и составить план своих дальнейших действий. Но даже так, я уже сейчас вижу, что очередная выходка Поттера может принести мне до безобразия много выгоды. Ведь наши гости были таки как раз самыми недовольными во всей этой ситуации. Ну еще бы, Хогвартс жульничает, желая пропихнуть второго своего чемпиона в турнир. Вот как тут не обидеться, устроив международный скандал, дроблить нашу школу первосортным дерьмом. И пусть последнее мне не очень-то и нравится, ведь репутация школы влияет и на репутацию выпускников, но я готов это стерпеть, отлично понимая, что этой обидой можно воспользоваться. Тут главное выставить Поттера главным виновником случившегося, объяснить всем, какой же он у нас на самом деле, ну и выразить свое личное недовольство ситуацией. В общем, да, подход к иностранным гостям я, можно сказать, уже нашел. А уж как весь этот фарс обставить, я придумаю. Тем более, что я являюсь фактическим главой своего факультета, а значит и говорить от его лица имею права, пусть за это мне и придется потом отвечать перед коллективом змеек. Но не думаю, что те сильно расстроятся, если я принесу гостям извинения от нашего имени и объявлю, что Слизерин в корне не согласен в данной ситуации. Но делать все это, опять же, нужно будет чуть позже. Просто из-за того, что сейчас большинство студентов еще не определились в своем отношении к случившемуся. Да и директор, даже если предположить, что вся эта ситуация не часть его плана, все еще может перевернуть все с ног на голову. Репутация у старика более чем имеется, да и общественным мнением тот манипулирует просто отлично. И да, я практически полностью уверен, что без директора чемпионства Поттера точно не обошлось. Ну не верю я, что Дамблдор не знал, кто и с какими намерениями пересекает его линию. Пусть я и не изучал защиту нашего директора в деталях, но весьма характерные для сканирующих и шпионских чар участки опознал на раз. Все же магию я чувствую далеко не только в себе, а такие вот нюансы чар вообще довольно сложно не заметить с моим-то опытом. В общем, да, у меня есть весомые подозрения, что чемпионство Поттера – очередная часть какого-то плана нашего директора. И пусть мотивы старика мне не совсем понятны, ведь международный скандал в любом случае случится, а репутация школы упадет. Но я вполне допускаю, что Дамблдор мог добровольно пойти на такие жертвы ради какой-то своей цели. И я очень надеюсь, что эта его цель никак не повлияет на меня и мою семью. Правда, надежды эти, скорее всего, бессмысленны. Если взглянуть на ситуацию объективно, то становится ясно, что директор, если мои прошлые предположения верны, затеял что-то действительно глобальное. С учетом же того, что чистокровные и древние роды являются чуть ли не главными политическими противниками нашего директора, то и надеяться на то, что данная ситуация обойдет нас стороной, не стоит. Возможно, мне даже следует задуматься об отправке Нарциссы куда-нибудь во Францию, просто на всякий пожарный, но не об этом сейчас. Тем более, что деканы начали весьма оперативно разгонять студентов по спальням, а гости и без чужих указаний уже выдвинулись вон из замка. Все явно понимали, что на этом праздник закончен, а убежавшие директора сейчас будут активно пытаться разобраться во всей этой ситуации. И что-то я сомневаюсь, что те быстро придут к какому-либо компромиссу, чтобы сообщить нам о случившемся уже сегодня. Остается надеяться на Снейпа, что таки намекнул нам о том, что чуть позже расскажет нам о результате предстоящих разборок. При том, что показательно, намекнул об этом он именно мне, показывая всем, что именно меня декан считает нынешним лидером факультета. Даже старост тот не осчастливил своим вниманием, просто приказав тем позаботиться о младших курсах. Но не суть, все равно в своей репутации и влиянии на факультет я уже давно был уверен на все 100. Ну а то, что мы таки получим хоть какие-то объяснения случившемуся, очень хорошо. Сейчас преимущество во времени может стать очень ценным. Просто из-за того, что у нас будет дополнительное время обдумать ситуацию и придумать, как же из всего этого извлечь свою выгоду. Ну, некоторым из нас. Все же, несмотря на славу нашего факультета, далеко не все змейки могут похвастаться особой сноровкой в разного рода интригах. Мои сквайры тому отличный пример. Но даже так, Снейп все равно показывает себя сейчас с наилучшей стороны, позволяя своим подопечным получить выгоду там, где в иных обстоятельствах это было бы почти невозможно сделать. Эх, жаль, что во времена Тома, у Слизерина не было столь же преданного факультету декана. Подобной вот поддержки со стороны руководства школы тому частенько не хватало. Глава 152. Вопреки моим ожиданиям официальных известий о том, что же все-таки произошло и почему Поттер стал четвертым чемпионом, на следующий день так и не появилась. Снейп, конечно, еще в ту же ночь рассказал нам о итогах переговоров трех директоров, но не более того. Дамблдор так не высказался относительно в защиту своего подопечного, чем несколько удивил меня и фактически отдал нашего героя на растерзание всей школе. И пусть пока что это самое растерзание так и не началось, пока что все только присматриваются к Поттеру и пытаются понять, как же так все вышло. Но уже очень скоро школьники, особенно пуффендуйцы, покажут свое истинное отношение к происходящему. Их и сейчас останавливает лишь то, что в воскресенье почту не приносили, а значит, ждать хоть каких официальных вестей придется до понедельника. Да и слабая надежда на то, что в понедельник Дамблдор таки соизволит объяснить все студентам, как раз когда они будут на завтраке в полном составе, все еще была. Хотя для меня и так уже было все очевидно, хотя бы из-за изменений в поведении иностранных гостей и их слишком уж холодно официального отношения к нашей школе. А ведь еще днем ранее никто из них не был против прогуляться по закоулкам древнего замка, да посмотреть на достопримечательности. Они и сейчас, как мне кажется, были не против, но начальство таки запретило им проявлять хоть какую-то активность. Ну, просто чтобы разжечь скандал посильнее. А в том, что скандал получится грандиозным, я не сомневался. Да и нарцисса, имея некоторые связи, уже успела получить черновой вариант завтрашней газеты. И приятного в ней было действительно мало. Хогвартс действительно пытались смешать с дерьмом, в том числе и английские СМИ. Что уж там говорить про директора, что и стал главным виновником случившегося, все же защиту вокруг кубка тот выставлял самолично. В общем, да, приятного мало. Тем более, что я как-то внезапно перестал понимать мотивы директора. Слишком уж тот спокойно реагирует на ситуацию, не пытаясь защищать себя и репутацию школы. Да и Поттера, насколько я знаю из мыслей Гермионы, тот не беспокоил. Хотя эта информация несколько неточная, все же Грейнджер сейчас несколько не до своих друзей. Та все еще думает, как же ей выкрутиться из сложившейся ситуации, где я выступаю главным врагом народа и вообще насильником. Но не суть, главное, что директор даже не пытается предотвратить предстоящий скандал. А в понедельник стало ясно, что и Поттера тот выгораживать не собирается. Да, новая учебная неделя началась, казалось, как обычно. Никаких объявлений, лишь громкие заголовки газет, что полностью поглотили внимание учеников. Да я и сам, собственно, уделил немало своего времени за завтраком именно чтению. Все же новости были действительно сенсационными. Да и реакция Франции с Болгарией оказались достаточно бурными. Настолько, что министр Франции собирается в ближайшее время трансгрессировать в Британию, для выяснения отношений с Фаджем. И без того не самые теплые отношения двух стран, кажется, вообще начинают трещать по швам. Того и гляди, торговые отношения разрывать начнут, что уже не так уж и хорошо для меня. Да, интересные события в мире происходят, но сосредотачивать на них свое внимание я не собирался. У меня были дела и поважнее, здесь, в Хогвартсе. Взять хотя бы необходимость извиниться от лица своего факультета перед иностранными гостями. Притом сделать это официально, громко и однозначно, так, чтобы даже самый тупой гриффиндорец понял, как именно наш факультет относится к чемпионству Хогвартса. В общем, да, тут простой встречей в коридоре не ограничишься. Придется толкать речь во время обеда, так как завтрак безвозмездно потерян за прочтением газет. Благо, я еще вчера предупредил о своих намерениях весь факультет, добившись согласия большинства учеников на столь неоднозначный жест. Так что с этой стороны проблем не возникнет, факультет меня точно поддержит. Осталось только речь придумать, да такую, чтобы и остальные факультеты прониклись. Ну, например, предположу, что Поттер вообще не от нашей школы учувствует, так как у Хогвартса уже есть чемпион, а два чемпиона от одной школы. Это против правил самого же кубка. Ну а что, звучит очень даже логично. Более того, я не удивлюсь, что тот, кто обманул кубок, что-то подобное и использовал. Мол, заставил кубок, а тот является полуразумным артефактом с заключенным внутри духом приличной силы. Это, между прочим, общедоступная информация, пусть и не все знают о природе данного артефакта. Но не суть, главное, что в мое предположение более чем могут поверить все, в том числе и Гриффиндор, внезапно осознав, что их чемпион как бы и не их вовсе. Да, это определенно хорошая идея, так и скажу, тем более, что вокруг этого факта можно будет и отталкиваться в дальнейшем. Ну а Поттер, если ничего внятного не сделает, рискует остаться без поддержки даже своего родного факультета. Хотя с последним он уже и так неплохо справляется, упирая на то, что никакое имя он в кубок не бросал и вообще не виноват и он. Глупая тактика, тем более, что гриффиндорцы ясно показали, что рады за своего чемпиона, пусть тот и обошел каким-то образом защиту их обожаемого директора. Дебил, что тут еще скажешь, не видит элементарных вещей, да и характер своего факультета тот так и не понял. А ведь та же Гермиона куда как лучше понимала сложившуюся ситуацию. Уверен, окажись та на месте Поттера и мигом бы стала чуть ли не единогласным лидером своего факультета. Вот что правильная мотивация с наивными маглокровками делает. Того и глядишь, сойдет в клараке Министерства магии за свою, ну, лет так через 10, и если замуж правильно выйдет. Но не будем о всяких там гриффиндорках. У меня и своих проблем полно, тем более, что речь мне таки действительно пришлось толкать в обеденный перерыв, когда большая часть школьников была в зале. И если бы не чары усиления голоса, я бы тот гамон никогда бы не перекричал. Ну а так, я даже добился некоторой подобия тишины, сразу же показав серьезность своих намерений и то, что происходит что-то необычное. Потом же, уже во время речи, меня так никто и не посмел прервать, ведь я не просто извинялся перед гостями, я еще и объяснял, почему именно мой факультет змей не признает Гарри Поттера чемпионом Хогвартса. Ну и нашу готовность поддержать Седрика выразил, пусть и несколько обтекаемо. Все же мои слова о честной борьбе трех чемпионов сложно расшифровать для недалеких умов. Но я верю в барсуков, уж настрой то мой они точно должны были почувствовать. В крайнем случае, те несколько девочек со старших курсов, что имели честь отметиться в моей постели в прошлом году, объяснят своим недалеким товарищам суть моих слов. Ну, просто по старому знакомству и за пару горстей звонких монет. Не могу же я действительно рассчитывать на то, что пуффендуйцы поймут мой полунамек. Те, конечно, не идиоты, но и я говорю не совсем очевидными словами. Просто потому, что выступаю от всего факультета, а готовности поддержать Седрика те еще не выразили. Хотя, я уверен, это дело времени. Уж кто-кто, а змеи умеют держать нос по ветру. Ну а то, что болгарская и французская делегации таки приняли извинения со стороны нашего факультета, лишь ускорит решение остальных змеек. Ведь теперь с нами сидят не только хмурые болгары да русские, но и прелестные француженки, что чуть ли не строем переместились обедать за наш стол после моей речи. Чем ясно показали, как они относятся к остальным факультетам, что так и не признают ошибок собственного руководства.